Раздел 11. И ни в коем случае нельзя посвящать Лукова в дела Махалова. Нельзя. Почему? Они не знали и не пытались отвечать. Нельзя. Хотя бы потому, что никаким языком, кроме английского и, разумеется, русского, Луков не владел. Решение верное, временем оправданное, потому что помощник начал таскаться по бабам. Неделю с этой машинисткой, неделю с другой. Затем атаке подверглась вотчина комитетчиков представительства Аэрофлота. Занятий своих от Анисимова не скрывал. Деньги у него водились. Рассказал без стеснения, откуда они у него. Каждый год посольство выбрасывало на свалку кондиционеры, холодильники и прочие бытовые приборы. Вполне годные и исправные, но на ремонт их не выделялось ни цента. Зато на покупку новых сколько угодно. И Луков, уже завязавший обширные связи с местными коммерсантами, выгодно продал эту якобы рухлядь. По Пете так лучше бы Луков не пускался в коммерцию. Жил бы, как все помощники атташе, как сам Петя когда-то прибедненно. Выклянчивал бы бутылку водки на оперативные нужды и всегда был на глазах. Вскоре и машина у Лукова появилась. Два кондиционера подарил Глаше, а вот ума и сдержанности не прибавилось. Когда вывесили объявление, 25 февраля состоится объединенное профсоюзное собрание, Луков долго хохотал с каким-то визгливым захлебом. Петя такую инструкцию дал своему помощнику. «Вам надо проявить большевистскую критику и самокритику, и на начальника своего нажаловаться, на меня, то есть, и себя в чем-нибудь укорить. Знаю, знаю!» — огрызнулся тот. — Все по-нашенски. На собрание пришел, прилюдно пожаловался капитан третьего ранга Анисимов, не разрешает ему поездки по стране, с чем обвиненный Петя самокритично согласился. Глаша, жена, тоже напустилась на него, и все по тому же поводу. Шофера, видите ли, рассчитали для экономии государственных средств, а ей самой коммунист Анисимов садится за руль, «Не разрешает!» Петя рот разинул. «Чушь собачья! Бред! Никто никому ничего не запрещал! Было всего-то указано! Машину пьяноватого Лукова полицейский не остановит, поскольку никаких правил дорожного движения в этой стране нет! Но сам помощник может залететь в кювет и опрокинуться! А беспартийной Глаше лучше помалкивать!» Шофера-то никто не рассчитывал. Шофера посадили на половину жалования, поскольку нужда в нем только в дни приемов. Зато уж, это Петя скрывал, шофера используют на всю катушку. Посылают проведать то одного абсолютно нейтрального и ни с какой разведкой не связанного человека, то другого, чтобы сбить с толку местных шпиков, если они нечаянно проявят самодеятельность. А если Глаша попадет в аварию за ремонт, не весь, а частично, придется платить из семейного кошелька. А он тощ. По приказу свыше жалование в валюте урезали до 30% оклада. Остатки годились только для базара, где Глаша покупала картошку и зелень. И что особо обидно, этот правдолюбец Луков, порицавший все человеческие пороки, умеет обманывать всех. В порту нашел друзей, те вне очереди ставят советские пароходы под выгрузку, за что ему кое-что перепадает. Вундеркинд? Или у отца своего набрался наглости? Тот мало что женился на сверхмолоденькой сотруднице, еще и прилюдно охаивает партбюро и райком, ведет злопыхательные речи. Вот с кем бы покалякал Андрей Васильевич.